не осталось и следа. С вышины неба ослепительное солнце заливало лучами сад в каплях росы. От леса поднимался пар, и та тяжелая тишина, в которую дождь погрузил все живые существа, отступила. Ветви деревьев уже облюбовали перелетные птицы, которые вовсю начали выводить свои рулады. Откуда ни возьмись, появились грачи и настойчиво загалдели возле печных труб. В кустах почувствовалось движение. Опять то и дело стали появляться то мышка, то землеройка, то заяц. Трава наполнилась насекомыми, и как только из окон спальни Энджел начинал литься на улицу свет, стекла принимались стучать рвавшиеся на огонек мотыльки. Звери стряхнули смеха и перьев дождевые капли. Ветки сбрасывали с себя влагу до тех пор, пока окончательно не высохли. Затем установилась жара. Казалось невероятным, что когда-нибудь еще пойдет дождь. Люди из коттеджей засуетились в огородах, направились в колодцы за водой. Энджел не замечала погоды. Она писала о Санкт-Петербурге, о фигурах в щегольски подпоясанных шубах, кативших на тройках по бесконечным снежным просторам. Воображение ее занимала русская революция, и на ее фоне наиболее живо представали картины роскоши и наслаждений, которые невероятным образом разворачивались среди необъятных лесов, населенных волками, деревенских поместий и колоритных крепостных крестьян, казаков, больных туберкулезом студентов, музыки, канделябров, интриг, измен. Это были великие трагедии, разыгравшиеся среди богатых и гордых, ее излюбленная тема. Когда солнце слишком ярко заливало ее комнату, она вытирала лоб простыней, не тревожа при этом кошек, и продолжала писать. Энджел помнила, что именно таким образом она написала многие из своих первых романов, переносясь вместе с их героинями воображаемые райские кущи. Теперь она была известной писательницей, которая сама жила в райских кущах, и если уже и не богатой, то много потратившей в прошлом и сохранившей в себе силы, чтобы заработать больше. Она с отвращением и жалостью вспоминала ту девочку, какой она была, и с радостью думала о том, как изменилась ее жизнь, и, кроме всего этого, невероятная благосклонность фортуны — у нее еще был Эсме. Прежде, даже в мечтах, она не могла представить, что он будет принадлежать ей, хотя в ее книгах часто появлялись персонажи, очень на него похожие. «У меня есть все», — думала она, — «не с благодарностью, а с изумлением и удовлетворением». Как-то утром Эсме принес жене письма. Они все еще приходили кипами от ее почитателей. Каждое утро она узнавала о людях, для которых знакомство с ее книгами стало переломным моментом в жизни, источником вдохновения или утешением в горе. Она несколько раз перечитывала такие письма и всегда отвечала на них завуалированной снисходительностью своим размашистым почерком фиолетовыми чернилами. Энджел представляла, какой путь проделывают эти письма, представляла их получателей, как громом пораженных, застывших от изумления и преисполненных благодарности. Представляла, как они, хвастаясь, будут передавать их из рук в руки как фамильную ценность. Священнослужитель